и иерархическая структура диспозиции личности. Дальнейшее изучение аттитюда предполагает выдвижение таких идей, которые позволили бы преодолеть затруднения, встретившиеся на пути исследования этого феномена. Одно из них заключается в том, что момент целостности аттитюда оказался утраченным вследствие попыток найти все более и более детальное описание его свойств и структуры. Возвращение к интерпретации социальной установки как целостного образования не может быть простым повторением ранних идей, высказанных на заре ее исследований. Восстанавливая идею целостности социальной установки, необходимо понять эту целостность в социальном контексте. Попытка решения этих задач содержится в диспозиционной концепции регуляции социального поведения личности. Ядов, 1975, страница 89. Основная идея, лежащая в основе этой концепции, заключается в том, что человек обладает сложной системой различных диспозиционных образований, которые регулируют его поведение и деятельность. Эти диспозиции организованы иерархически, то есть можно обозначить более низкие и более высокие их уровни. Определение уровней диспозиционной регуляции социального поведения личности осуществляется на основании схемы Узнадзе, согласно которой установка возникает всегда при наличии определенной потребности с одной стороны и ситуации удовлетворения этой потребности с другой. Однако обозначенные Узнадзе установки возникали при встрече лишь элементарных человеческих потребностей и довольно несложных ситуаций их удовлетворения. Ядов предположил, что на других уровнях потребностей и в более сложных, в том числе социальных ситуациях, действуют иные диспозиционные образования. Притом они возникают всякий раз при встрече определенного уровня потребностей и определенного уровня ситуации их удовлетворения. Для того, чтобы нарисовать общую схему всех диспозиций, необходимо хотя бы условно описать как иерархию потребностей, так и иерархию ситуаций, в которых может действовать человек. В связи с тем, что ни одна из существующих попыток не удовлетворяет всем требованиям классификации, для нужд данной схемы целесообразно дать условное описание возможной иерархии потребностей. В данном случае потребности классифицируются по одному единственному основанию с точки зрения включения личности в различные сферы социальной деятельности, соответствующие расширению потребностей личности. Первой сферой, где реализуются потребности человека, является ближайшее семейное окружение. Следующий — контактная малая группа, в рамках которой непосредственно действует индивид. Далее более широкая сфера деятельности, связанная с определенной сферой труда, досуга, быта. Наконец, сфера деятельности, понимаемая как определенная социально-классовая структура, в которую индивид включается через освоение идеологических и культурных ценностей общества. Таким образом, выявляется 4 уровня потребностей, соответственно тому, в каких сферах деятельности они находят свое удовлетворение.